Месяц назад. Нью-Хэвен, Коннектикут. Люди думают, что призраки появляются лишь после смерти. Но наш дом населили бесчувственные, пустые фантомы еще при нашей жизни. А теперь в нем обитала только я, как мстительное облако импульсов без оболочки и чувств. Я уже не так часто просматриваю новости и роюсь в грязных сводках о преступлениях. Со временем становится невыносимо видеть лица жертв или тех, кто пропал, кого ищут родные и, вероятнее всего, уже никогда не найдут. Как я свою дочь? Как Уэйн справлялся со всем этим столько лет? Только человек грандиозной силы сможет каждый день откладывать все эмоции на полочку и жить нормальной жизнью. Но чем сейчас жил Уэйн Портер, я не знала. Последний раз я видела его на первой полосе Нью-Хэвен Трибьюн. Фотография мужественного детектива и целый разворот о том, как он раскрыл серию краж в нашем и двух соседних городах. Громкое дело, о котором трубили во всех репортажах, до меня теперь доходило не из первых уст, а из новостных сводок. Я не видела его несколько месяцев, потому что сама закрыла за ним дверь. Все покинули меня в этой молчаливой тишине дома, который уже никогда не зазвенит счастливым смехом или радостными голосами. Айви, Рик и даже Уэйн. В то утро после побега из квартиры Уэйна я проснулась все в той же тишине, так давяще на плечи, что невозможно продохнуть. Каждое движение создавало эхо и облетало пустые комнаты, врезаясь в пустоту. Я не успела даже заварить кофе, глядя через окно на пустующее место, где Рик оставил свой Мерседес, как его заняла машина Уэйна. Привычный утренний ритуал начался со звонка, но дальше порога я его не пустила. Уэйн выглядел помятым, наверное, впервые с момента нашего знакомства. Дурной сон никогда не мучил его даже после того, как он выезжал на место преступления. Но то, что случилось между нами вчера, вечером, явно сковала его бессонницей. Темные круги под глазами, как налитые спелостью баклажаны. Лицо, по которому забыли провести бритвой, раскраснилось совсем не от мороза. Зимние куртки на ковер посыпали снежинки, медленным танцем кружащие по улицам Нью-Хэвена. Он вошел в прихожую, принеся с собой холод улицы и теплоту своего взгляда. Будто не существовало ничего прекраснее меня. Детективу полагается обладать зорким глазом, но как же он был слеп. Ведь не было ничего ужаснее меня. «Ты все-таки ушла вчера», — начал он, не зная, как правильно заводят такие разговоры. «Так было нужно». «Точно не мне». «Я замужем, Уэйн», — повторила я, чтобы убедить нас обоих. «Ну где же твой муж?» Чуть повысив голос, спросил он. «Его здесь нет. Не сейчас, не в те моменты, когда он тебе нужен. Но я всегда был рядом, Оливия. Как и теперь, как и потом. Обещаю, Лив». Меня передернуло. Ведь так называл меня только Рик, когда был рядом. В этом Уэйн был чертовски прав. Рика больше здесь не было. А когда тебе предлагают свою спину подставить под пули, и свое сердце преподнести на блюдечке, что-то в тебе расцветает и наполняется жизнью. Я так ничего и не ответила, но, похоже, Уэйну и не требовался ответ. Только минута моего внимания. Обещаю тебе, Оливия, что я останусь рядом и больше не сделаю такого глупого шага, как вчера. Я буду ждать столько, сколько потребуется. Ждать я привык, особенно ту, которая стоит всяких ожиданий. И он сдержал слово. Уэйн звонил каждое утро, знать о моем состоянии. А днем заезжал с пакетами из Клэр Корнер, из Трок или Дежабрю и делил со мной обед. С ним я начинала снова улыбаться и даже набрала те килограммы, что бесследно исчезли за эти тревожные месяцы. Рик же приезжал под вечер почему-то на такси, а не на корпоративном Мерседесе. И едва говорил мне пару слов. Так мы и ночевали в спальне по очереди. Кто первый уйдет спать, а кто останется ворочаться на диване. А потом, рано утром, он спустился не в привычном адвокатском костюме, а в мятых джинсах и свитере. С двумя чемоданами, что смотрелись дико не к месту в прихожей. И среди них уж точно не было ящика с инструментами, которыми бы можно было починить наш поломанный брак. В то утро он собрал свои вещи и, наконец-то, поговорил со мной дольше 2 минут. Я снял квартиру и поживу отдельно какое-то время. Убил он меня новостью, так что я чуть чашку не разбила о кухонный кафель. Все это... Я так больше не могу, Лив. Мы убиваем друг друга. И ты решил просто уйти? Так будет лучше. Для нашей новой практики, для нас обоих. Тем более... Он покачал головой и опустил глаза, будто не в силах облачить свои мысли в слова. «Новой практики? Может, Рик и говорил что-то о том, что хочет уйти из Берген и Брит, но я настолько погрязла в себя, что не слышала его или не хотела слушать. Как я могла упустить из внимания, что мой муж открывает собственное дело? В разрушенном браке всегда виноваты оба. И если Рик сбил первые кирпичики наших отношений тем, что слишком быстро оправился от потери Айви, то я смахнула всю остальную кладку, когда сблизилась с другим. Тем более что, Рик? Я тебе, похоже, больше не нужен, раз в твоей жизни появился детектив Портер. Чувство, что меня поймали на чем-то грязном, закралось между ребер. Там и осела противным осадком, который никто не хочет допивать. Я знаю, что он постоянно здесь бывает, когда меня нет дома. «Откуда же ты знаешь?» – спросила я, хотя сразу подумала о мисс Буш, которая была осведомлена о соседских делах больше, чем о собственных. Для нее каждый день новая серия бесконечного сериала, в котором она лишь зритель, а остальные – герои с поломанными судьбами. «Неважно, Лив, ты ведь даже не возразила. У вас что-то есть?» «Нет, Рик». Он закусил губу и вгляделся в мое лицо, включая внутренний детектор лжи на полную катушку. «В ту ночь, когда мы поссорились, и ты ушла из дома, ты ведь была у него?» Я не знала, что сказать. Согласиться, но пуститься в длинные оправдания, что между нами ничего не было? Нагло соврать и корить себя до конца жизни? Но Рик получил свой ответ до того, как я придумала, что озвучить. Мы стали дальше друг от друга, чем луна от солнца. Или еще дальше. Мужчина, которого я любила больше всего в жизни, смотрел на меня таким взглядом, от которого все внутри умирало. Резко, непоправимо, без надежды на воскрешение. Так не увядают цветы от недостатка влаги. Так взрывается граната, брошенная к ногам. Последние месяцы мы только и делали, что забрасывали друг друга гранатами. Но это стало последней. После таких не выживают. Рик кивнул сам себе и своим догадкам, а потом взял чемоданы и ушел на пороге и оглянулся. «Надеюсь, с ним ты будешь счастлива, и он вернет тебя к жизни, раз уж я не смог». Дверь тихо закрылась, а лучше бы хлопнула со всей дури, сотрясая стены и сбивая цветочные горшки с подоконников. Тогда я бы поверила, что Рик все еще меня любит, раз ему не все равно. Но после 10 лет брака мой муж просто вышел из дома с вещами, сел в подъехавший такси и уехал в неизвестном направлении. Я даже не знала, где он снял квартиру и как его найти. А позвонить и просто спросить, как у него дела, не поднималась обессиленная рука и чувство вины. Еще месяц после того, как Уэйн узнал об уходе Рика, он держал дистанцию и не позволял себе ни касаться меня, ни тем более целовать или просить о большем. а я не давала поводов для того, чтобы дистанция сократилась. Он просто был рядом, как и обещал, просто ждал, пока не устал ждать. После очередного ужина, разделенного на диване моей гостиной, Уэйн взглянул на наручные часы и стал собираться на выход. Он вел дело о нападении и должен был еще прошерстить улики, чтобы подготовиться к завтрашнему допросу. А я в очередной раз пошла провожать его до двери, чтобы наблюдать, как его широкая спина удаляется в снежном океане и полностью исчезает с горизонта. Только в тот вечер все пошло не как обычно. Мы одновременно потянулись за пальто Уэйна к вешалке и коснулись пальцами, как в подростковом кино. Замерли оба, получив разряд тока в 220 вольт. Взглянули друг на друга, не зная, убрать руку или сплести пальцы. А потом ожидание сошло на нет, когда я сказала ему «да». Позволила так подумать, пока он сладостно разглядывал изгиб моих губ. В этот раз он впился в них с азартом, с измученным наслаждением, которого слишком долго ждал. Прижал к стене прихожей и целовал так страстно, что окна запотели от жара. И я его не оттолкнула. Я прижалась к нему всем телом, которое так соскучилось по нежности и любви. По простым объятиям и влюбленным поцелуям. Они напомнили мне, каково это быть женщиной, которую любят и хотят. Каково это жить обычной жизнью. Все границы были стерты. Мы сами стерли их своими же пальцами, скидывая одежду и обнажая души друг перед другом. И только когда я открыла глаза, на месте Уэйна появился Рик. Его обаятельная маленькая ямочка на правой щеке, что лишь мельком проступала, когда он улыбался. Его густые русые волосы, зачесанные чуть набок, в которые просыпалась первая соль седины от волнений за дочь. Его плечи не такие широкие, как у Уэйна, но родные, знакомые, каждой родинкой, каждым шрамом. Тот, что на правой лопатке достался ему еще в 10 лет, когда он упал с велосипеда на колючие кусты и до крови ободрал половину спины. Другой, совсем маленький, на округлости левого плеча, поставил ему какой-то псих, резанув осколком бутылки в переулке, когда Рик заступался за меня после ужина на нашу первую годовщину свадьбы. Я многое знала о Уэйне, но о Рике я знала все, пока хотела знать. И теперь мне захотелось узнать все то, что я пропустила по собственной глупости и эгоизму, отдавшись горю, а не ему без остатка. Уэйн замер, не понимая, что значит мой взгляд и улыбка. Что-то не так? Я слишком тороплюсь? Нет, Уэйн, это я поторопилась, сказала я, застегивая пуговицы кардигана. Прости, но я все еще люблю Рика. И это не изменится из-за того, что мы потеряли друг друга из вида. Я физически ощутила, какую глубокую рану нанесли ему мои слова. Ведь он до конца не отпускал надежду завоевать меня, когда я отпущу мужа. Только я ни за что бы его не отпустила. Пусть уже и не так сильно тянулась. Мы потеряли дочь и должны лишь сильнее льнуть друг к другу руками, запивать боль другим мужчиной, слабость. А Уэйн сам говорил, что сильнее женщин он не встречал. «Скажи мне только одно, Лив, и я уйду», — попросил Уэйн, надевая свитер через голову и пряча от моих глаз божественность своего тела. Но меня никогда не манило совершенство. По сути, совершенным становится лишь то, что ты крепко любишь. Ты правда любишь его? Ты правда сможешь быть с ним счастлива? Потому что только этого я хочу, даже если мне придется уйти. Еще сутки назад я бы задумалась, припомнив все те молчания, связавшие нас с Риком, клубок недосказанностей. Но не теперь. Я улыбнулась еще шире и твердо сказала: «Да, Уэйн, только с ним я могу быть счастлива». Сделав шаг к нему, я попыталась вложить в свои слова все чувства. «Прости меня, если сможешь, если дала тебе надежду на что-то большее. Еще недавно я и сама так думала, но порой, чтобы понять, как ты хочешь жить, нужно дойти к самому краю или вовсе прыгнуть вниз». «Я был твоим краем». «Ты был тем, кто напомнил мне, каково это любить и возвращаться к жизни. За это я всегда буду тебе благодарна, как и за то, что ты помогал искать мою дочь». На этот раз Уэйн один подошел к вешалке и снял пальто. Натянул на тугие плечи и даже не стал застегиваться, хоть февраль и бушевал за окном неприлично жестко. Наверняка все в груди у него обливалось свинцом от обиды, которую я нанесла. Но порой, чтобы что-то выросло после пожарища, нужно, чтобы все сгорело дотла. «Мне кажется, не стоит, чтобы я и дальше вел дело Айви», — куда-то в сторону сказал Уэйн. «Это дело единственное, которое я стал принимать так близко к сердцу. Из-за тебя. Но мое сердце может не выдержать, а это уж точно не поможет в ее поисках. Если и был кто-то в целом мире, на кого я полагалась в деле Айви, то это детектив Портер. Я поняла это в тот самый миг, как увидела его в своей гостиной. Такие грызут замки и сдирают двери с петель, чтобы подобраться к преступнику. Такие перевернут планету, заставят ее крутиться в другую сторону или вовсе сместят орбиту, если понадобится. Только он мог найти Айви. Но наше личное могло помешать профессиональному. И я коротко кивнула. Пожалуй, так и правда будет лучше. Гейб Поллок, он хороший следователь. Я передам ему все документы и введу в курс дела. Можешь быть спокойна, он знает, что делать. Я спокойна, если ты так говоришь. Он открыл дверь, за секунду заморозив прихожую февральской стужей. И, почти выйдя за порог, все же обернулся в последний раз. «Я больше не побеспокою вас с Риком. Я сдержал свое прошлое слово. Сдержу и это. Ты больше не увидишь меня на горизонте. Я не стану тебе мешать своими чувствами». «Спасибо, Уэйн. Просто будь счастлива. Почини то, что не удалось построить мне». И он спустился с заметенного сугробами крыльца, протоптал тропинку к машине и укатил вечерний сумрак, как будто его никогда здесь и не было. Так рассеивается сон после пробуждения. Я еще немного постояла у открытой двери, замерзая от холода и собственных мыслей. Я любила Рика всем сердцем, но какой-то луч света внутри угас с уходом Уэйна. Когда сближаешься с кем-то и теряешь его, пустота внутри разрастается. Но всегда есть шанс заполнить ее кем-то, кто действительно дорог. Рик ушел тогда, пожелав мне счастья с другим, но так и не узнал, что счастлива я могу быть лишь с ним одним. И я собиралась рассказать ему об этом. След от Шинфорда еще не замело вечерним снегом, а я уже набирала номер мужа и вся билась ознобом в ожидании, когда он снимет трубку. «Лив, как же горько слышать такое удивление в голосе собственного мужа. Что-то стряслось?» «Да. Стряслось. Я люблю тебя и всегда буду любить. Мы можем все отмотать назад, начать сначала». «А как же твой детектив?» «Он никогда не был моим. Моим был лишь ты. и, надеюсь, таким и останешься». Рик молчал слишком долго. За такое время даже здоровый разум напридумывает сотни сценариев развития событий и закрутит гайки собственным идиотским предположением. Ведь так долго не молчат, когда хотят дать второй шанс. Но я клянусь, что увидела ту самую ямочку на щеке, когда он заулыбался где-то в неизвестности города. «Начать сначала?» – переспросил он. «Звучит прекрасно. Я как раз собирался выбраться куда-нибудь поужинать. Ты не хочешь сходить со мной?» Всего 20 минут назад я съела коробку лапши с курицей на пару с Уэйном, но впервые за эти месяцы почувствовала, что проголодалась. По мужу, чей вкус успела позабыть, я уже схватила пуховик и ключи с полки, когда ответила: «Где встречаемся?» Наше начало затянулось, ведь мы оба решили не торопиться. Мы знали каждую пору друг друга, но человека никогда нельзя узнать на 100%. И мы открывали для себя недостающие проценты пропорции. Мы ужинали в кафе или в его квартире, которую Рик показал мне на втором свидании. Мы откровенничали и обсуждали то, что боялись долгие недели. Наш брак, Айви, и как с этим жить. Рик рассказывал о практике, которую открыл, о желании помогать не клиентам с толстыми брюхами и такими же толстыми счетами, а обычным людям, кто не всегда может заплатить за юридическую консультацию. Рик прекрасно знал риски и то, что придется поужать пояса, но он был готов. Помощь другим – вот что помогло ему всплыть, когда похищение Айви потопило нас обоих. Он помогал другим, пока я пыталась помочь себе. Рик иногда оставался у нас дома, но не злоупотреблял ночевками. Лучше двигаться медленно, если мы хотим приехать к цели. Все постепенно налаживалось, пока я не узнала, кто украл мою дочь.